поселиться в столице Украины и обещали ему райскую жизнь. Переманивала его также и Москва. Но он навсегда остался верен своему Петербургу, Петрограду, Ленинграду. Случалось, что мы, его московские друзья, внезапно, ненадолго разбогатев, совершали на Красной Стреле набег на бывшую столицу Российской империи. Боже мой, какой переполох поднимали мы со своими московскими замашками времен НЭПа. По молодости и глупости мы не понимали, что ведем себя по-купечески, чего терпеть не мог корректный, благовоспитанный Ленинград. Мы останавливались в Европейской или Астории, занимая лучшие номера, иной раз даже люкс. Появлялись шампанское, знакомые, полузнакомые и совсем незнакомые красавицы. Известный еще со времен Санкт-Петербурга лихач, бывший жокей, дежуривший возле Европейской, со своим бракованным рысаком по имени Травка, мчал нас по бесшумным торцам Невского проспекта. А в полночь мы пировали в том знаменитом ресторанном зале, где Блок некогда послал недоступной красавице черную розу в бокале золотого, как небо, Аи. Аманиста бренчала, цыганка плясала и визжала заря любви. А потом сумрачным утром бродили еще не вполне отрезвевшие по Достоевским закоулкам, вдоль мертвых каналов, мимо круглых подворотен, откуда на нас подозрительно смотрели своими небольшими окошками многоэтажные жилые корпуса, бывшие некогда пристанищем униженных и оскорбленных, мимо решеток, напоминавших о том роковом ливне, среди стальных прутьев которого вдруг блеснула молния в руке Свидригайлова, приложившего револьвер к своему щегольскому двубортному жилету, после чего высокий цилиндр свалился с головы и покатился по лужам. Со страхом на цыпочках входили в дом на мраморную лестницу, откуда в пролет бросился сумасшедший Гаршин, в черных глазах которого навсегда застыл остекленелый мор. Всюду преследовали нас тени гоголевских персонажей среди решеток, фонарей, палевых фасадов, арок гостиного двора. Поездки в наемных автомобилях по окрестностям в детское село, где среди черных деревьев Царскосельского парка сидел на чугунной решетчатой скамейке ампир чугунный лицеист, выставив вперед ногу, курчавый, потусторонний, еще почти мальчик, в вольно расстегнутом мундире Пушкин. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том парни. А где-то неподалеку от этого священного места некто скупал по дешевке дворцовую мебель красного дерева, хрусталь, фарфор, картины в золотых рамах и устраивал рекламные приемы в особняке, приобретенном за гроши у какой-нибудь бывшей дворцовой костелянши или швеи и так далее. Когда же наше московское братье, душой которой был ключик, прокучивала все деньги, наставал час разлуки. Штабс-капитан, выбитый из своей равномерной, привычной рабочей колеи, утомленный нашей безалаберной гостиничной жизнью, с облегчением вздыхал, нежно нас на прощание целуя, называя уменьшительными именами. И Красная Стрела уносила нас в полночь обратно в Москву, где нам предстояло еще долго заштопывать дыры в бюджете. О, эти полночные отъезды из Ленинграда, чаще всего в разгар белых ночей, когда вечерняя заря еще светилась за вокзалом, и на ее щемяще печальном зареве рисовались черные силуэты дореволюционных старопитерских фабричных корпусов, заводских труб и безрадостных закопченных паровозных депо, помнивших царское время и народные мятежи в героические дни свержения самодержавия. Брандмауэры с рекламами давно несуществующих фирм, железный хлам, оставшийся от времен разрухи и гражданской войны. Город таял далеко позади, а полночная заря все еще светилась за мелколесьем,